И Сенека увидел. Нерон плыл на руках гвардейцев среди поднятых мечей и бронзовых римских орлов. «И я вышел из сената, Цезарь, осыпанный всеми почестями. Только звание «Отец Отечества» я отклонил, чтобы все поняли, как скромен новый Цезарь. Так мне посоветовал учитель Сенека, Ловчила Сенека. Продолжай». И вновь Сенека бесстрастно читал. «Ты спрашиваешь, Луцилий, правду ли говорят, будто я сочинил речь для Цезаря? Нерон познал все тонкости эллинской философии, у него блестящая память, надо ли мне за него сочинять?» Нерон засмеялся. «Я хотел, чтобы нового Цезаря любили в Риме», — глухо сказал Сенека. «Продолжай», — ответил Нерон. И Сенека продолжал свое бесстрастное чтение. «Я уверен, Цезарь вырастет добродетельным юношей, и уйдут в невозвратное прошлое страшные времена Тиберия, Калигулы, Клавдия. И пусть слухи о сомнительных выходках молодого Цезаря не лишены оснований, будем надеяться, что все это минет с возрастом. Хотя не могу не сказать с сожалением, что молодой Цезарь поддается дурным влияниям. Особенно всех тревожит недавнее появление при дворе некоего Сафрония Тигеллина». При этих словах Амур изобразил совершеннейший ужас, и они с Венерой попятились в темноту. «Вот и пришел Тигеллин», — забормотал Нерон. «Этот Сафроний Тигеллин», — продолжал читать свиток Сенека, — «недавно вернулся из ссылки. Он был отправлен туда еще в правление Цезаря Клавдия за то, что обольстил юную Агриппину, мать Нерона. К общей печали Цезарь назначил Сафрония Тигеллина, запятнавшего себя бесчестными пороками, начальником тайной полиции. И теперь имя Тигеллина постоянно на устах молодого Цезаря». Нерон засмеялся. «Отмечу любопытную подробность. Тигеллин никогда не появляется на людях. Его нигде никто не видит. Он живет затворником в собственном дворце, ибо болен общей манией всех злодеев, постоянным страхом покушения на свою проклятую жизнь». «Ах, как интересно!» — прервал Нерон. «Это твое письмо найдено у консула Латерана. Но ведь консул жил в Риме. Он знал о Тигеллине столько же, сколько и ты. Зачем же ты пишешь ему то, что он отлично знает?» Сенека безмолвствовал. «Это не просто письма», — зашептал Нерон. «Ты писал их для потомков. Это твое оправдание, тщеславный учитель. Ай, как я тебя знаю. Тебя так никто не знает. Ну-ну-ну-ну, продолжай». «И все-таки я с верой гляжу в будущее», — спокойно продолжал Сенека. «Я надеюсь, что воспитание, которое получил Цезарь, возьмет свое. Нерон перебесится, и Рим получит великого Цезаря. Главное уже достигнуто. Нерон желает стать первым Цезарем, который вернет римскому сенату права и власть, отнятые Тиберием, Калигулой, Клавдием». «Но Тигеллин сказал...» — начал Нерон и остановился. «Кстати, кто представит Тигеллина в нашей комедии? Ты с ним так и не встретился?» Он уставился на Сенеку. «Нет, Цезарь». «Ни разу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сколько лет живете в Риме бок о бок и не сумели повидаться? Ну, значит, роль Тигеллина может сыграть любой. Сенека не знает его лица». Амур выскочил из темноты. «Я Тигеллин!» И он сделал свирепое лицо и расхохотался. «Скоро придет сам Тигеллин!» — улыбнулся Нерон. «И с успехом сыграет свою роль. Так что спеши, спеши читать, Сенека!»